тебя ли в садах наших вишни рано так начали зреть? Рано веселые звездочки вышли, чтобы на тебя поглядеть. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя? Птицы тебя всюду песни встречают, ждет ветерок у окна, ночью дорогу тебе освещает, выйдя навстречу луна. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя? Где бы я ни был, ты помни о друге, жди, как любимые ждут, ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни поют. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя?